Его преемник, граф Уильям Фермор, англичанин по происхождению, был, по-видимому, более одарен, в особенности как инженер, хотя он и не блеснул своими дарованиями под Цорндорфом. Но когда ему, в свою очередь, пришлось уступить место Салтыкову, то французский военный агент Монталабер в следующих словах выразил свое удовлетворение по этому поводу. «Хотя Салтыков далеко не умелый и непредприимчивый генерал, мы все же предпочитаем его Фермору, который, не обладая точно так же ни военными талантами, ни знаниями, гораздо менее добродушен и, по слухам, совершенно предан нашим врагам. Я не решился бы привести здесь единоличное мнение, как бы обоснованно оно ни казалось. Но месяц спустя, обсуждая предпочтительность одного генерала перед другим, Эстергази сослался на трудность выбора между изменником и глупцом. Это не помешало, однако, Салтыкову нанести Фридриху самое кровавое поражение, когда-либо испытанное росбахским героем. Но Салтыков не лучше своего предшественника сумел воспользоваться победой, и Елизавета в отчаянии обратилась к своему прежнему любимцу Александру Борисовичу Бутурлину. О нем Эстергази со свойственной ему резкостью выражений тотчас же написал, что Бутурлин опять-таки идиот, ничего не понимающий в военном деле. Ему вторит и Лапиталь. У Бутурлина нет ни ума, ни талантов. Он воевал лишь с персами и татарами, и внутри России он пьяница и невежда. Эти оценки энергично опровергаются большинством русских военных писателей, в глазах которых все эти генералы, побеждавшие Фридриха или доблестно сражавшиеся с ним, достаточно ясно доказали, что они способны были мериться силами с великим полководцем. Если же я не только указал противоположные мнения, но и присоединился к ним, то лишь потому, что помимо целого свода трудно усвояемых свидетельств, они подтверждаются еще самими фактами, которые я ниже изложу. Сподвижник Бутурлина граф Захар Григорьевич Чернышов, по-видимому, один проявил в рядах высшего командования ум и доблесть военачальника. Впрочем, заслуга блестящих военных подвигов, совершенных им, должна быть отчасти приписана его неизменному боевому товарищу австрийцу Лаудону. Кампания Семилетней войны с другой стороны обнаружила таланты будущего русского Тюрена, как его называет Карамзин, Петра Александровича Румянцева, великого полководца следующего царствования, и сына сонливого старика и любителя покушать, о котором писал Претлок в 1746 году. Но то были лишь младшие офицеры. Фридрих не знал их. Относясь с пренебрежением к их иерархическим начальникам, дуракам, идиотам или корыстолюбцам, каким был явно другой товарищ по оружию Чернышова, тот Лебен, Фридрих совершил крупную ошибку. Вместе со всей современной ему Европой он не рассмотрел и не распознал того, что стояло за ними, как и за их политическими товарищами, Бестужевыми и Воронцовыми, то есть мощного роста молодой и сильной расы, которая, как на полях сражений, выбранных ученой стратегией грозного врага, так и среди ловушек, ловко расставленных самой хитроумной дипломатией, развернула всю свою непобедимую энергию и непреодолимый размах. Приступаю теперь к сжатому очерку внутренней истории царствования Елизаветы.